Глава 25. Ардамантуа. Отряд, которому теперь примкнул и отсекатель со своими людьми, еще несколько часов обшаривал побережье, прежде чем они заметили сигнальную ракету. Вдалеке в небо взмыла ослепительно яркая точка, которая затем замерла и, обессилев, стала падать. «Это кто-то из моих!» — крикнул Заубер. «Быстрее!» Отряд зашагал с максимально возможной скоростью. Командиры устремились вперед, и отсекатель поведал дневному свету, что приказал своим людям использовать для связи обычные сигнальные ракеты, так как все остальные способы, включая вокс-передачи шлем-шлем, не работали. Измотанные осмодейцы не могли за ними поспеть. Майор Ниман снова надел шлем, и не столько из-за загрязненного воздуха, сколько по причине регулярно раздающегося рева. Эти звуки измучили даже тех гвардейцев, кто с самого момента приземления был заточен в наглухо запечатанных скафандрах. Рев все равно проникал внутрь и отражался эхом от стенок шлемов и брони, действуя бойцам на нервы. Люди были психологически истощены. Отсекатель приказал четверым своим воинам сопровождать гвардейцев, а сам со всех ног устремился вперед. Космодесантникам потребовалось полчаса, чтобы добраться до того места, откуда запустили сигнальную ракету. Когда они остановились, дневной свет замер рядом с отсекателем. Их поджидала еще одна поисковая группа стены лотосовых врат, возглавляемая сержантом Упорным. «Рад видеть, сэр!» окликнул тот, прежде чем уставиться на дневного света и остальных стенных братьев, и заметил. «Гляжу, ты тоже времени не терял!» «Вы что-то нашли?» — спросил Заубер. «Гнездо-пузырь! Точнее, то, что от него осталось!» — ответил Упорный. «И выживших!» Уцелевшие десантники из штурмовой группы прятались в руинах гнезда-пузыря, защитившись от основной части того, чем и мог грозить гравитационный шторм. За недели ожидания они успели устроить импровизированный форт из валунов, обломков и кусков гнезда. За неровными стенами укреплений укрылись воины стен, врат баллады, полусферы, шести парадных врат и дневного света. Всего около 130 человек и еще несколько хрупких сервиторов. У выживших не было ни необходимого оборудования, ни тяжелого вооружения или техники, да и с боеприпасами тоже имелись проблемы. Командовал фортом капитан Алгерин из стены полусферы. «Хотел бы встретиться при других обстоятельствах», сказал он отсекателю и дневному свету, прежде чем посмотреть на последнего, а также настоящих рядом покоя и Заратустру. «Оставили стены без присмотра, чтобы помочь нам. Не могу сказать, что одобряю». «Ты не первый, кто выражает эту мысль, капитан», — ответил дневной свет. «Но мы сделали свой выбор. Орден оказался в окружении». «Если бы только в окружении», — произнес Алгерин, поникнув. «Если бы». Он сверлил взглядом землю. Броня его стала практически черной от грязи и была иссечена бороздами, оставленными когтями хромов. «Наш магистр погиб!» — продолжил он. И каждое его слово словно бы вонзалось в почву выстрелом из лазерной винтовки. «Он успел воспользоваться телепортом, прежде чем флагман был уничтожен. Он добрался до нас и продержался еще 3 недели, а затем его растерзали хромы. Тогда нас еще было около 300. Твари, несмотря на численный перевес, прибегли к трусливой тактике осады и взяли нас измором». Алгерин наконец посмотрел на собеседников. «Он был так зол», — произнес он. «Мирхен был великим человеком, но не умел сдерживать свой гнев. Он проклинал небеса и звезды за гибель своего флота и те потери, что понес орден. За то, что слава, которая возвышала нас над всеми прочими собратьями, скоро будет растерзана зверями, простыми животными с этой мерзкой планеты. Он перевел дыхание, прежде чем заговорить снова. Знаете, из-за своей гневливости он и погиб. Хотел разделаться с ними, лично перебить их всех. Но тварей было слишком много. Он... Алгерин замолчал и взглянул на дневного света. «Стеной брат, у вас есть корабли, чтобы вытащить нас отсюда?» «Есть», — ответил дневной свет. «Но условия пока не позволяют. Нам нужно что-то придумать, чтобы подвести корабли достаточно близко. Иначе эвакуация будет невозможна». «Вряд ли условия станут лучше», — заметил Алгерин. «Не в ближайшее время». Затем он перевел взгляд на людей-отсекателя, как раз пришедших с осмодейцами к импровизированным укреплениям. «Жаль», — с толикой грусти произнес он. «Долго они не протянут. Вначале с нами было около 50 таких же, как они. Звуки свели их с ума в первую же неделю. Нам пришлось... Положение наше было не из легких. Выжил только один. Впрочем, думаю, это из-за того, что он просто изначально малость придурью. Но в чем ему не откажешь, так это в целеустремленности. Он намерен во всем разобраться». «О чем это ты?» — спросил дневной свет. «Лучше сами посмотрите», — пригласил Алгерин. «Он с одним из твоих людей». «Резня», — представился второй капитан роты стены дневного света. «А я дневной свет». «Рад встрече», — произнес резня. «Вы пришли за нами, я этого не забуду». «Приятно, что эти слова хоть кто-то произнес», — кивнул дневной свет. «Но кого же ты здесь охраняешь?» В углу одного из помещений гнезда, над имперским оборудованием, сгорбился усталый мужчина в изодранных одеяниях, покрытых коркой грязи. Многие устройства, установленные вдоль стены, были повреждены, а питавшие их батареи почти разрядились. Некоторые аппараты носили явные следы переделки или использовались не по назначению. «Магос Абиологис, сопровождавшего нас на этом задании», — пояснил резня. В помещении царил сырой полумрак. Оно располагалось в одном из уцелевших секторов подземной части гнезда пузыря. С органического потолка капала вода. «Предполагалось, что он будет изучать убитых нами ксеносов. Когда все пошло наперекосяк, мне поручили его охранять. С тех пор я только этим и занимаюсь». Вместе они подошли к ученому. Тот был всецело поглощен работой и что-то бормотал себе под нос. А еще ему давно следовало побриться. Слипшиеся грязные волосы были зачесаны назад и собраны в пучок с помощью погнутого зажима от мешка с патронами. «Его зовут Лаврентием», — сказал резня. «Магас!» — окликнул дневной свет, опускаясь на корточки рядом с ученым. «Магас! Меня зовут Дневной Свет!» Лаврентий бросил на него беглый взгляд. «О, новенький! Новенький! Резня! Я ведь прав, видишь? Видишь теперь? Вот о чем я говорил!» Он улыбнулся. Снаружи вновь пронесся шквал рева, но Лаврентий лишь поморщился и потер уши костяшками заскорузлых пальцев. «Длина волны меняется! Меняется! И сегодня, и уже пару дней! Амплитуда растет! Да, растет!» Магос Биологис посмотрел на космодесантников так, словно те должны были его понять с полуслова. «У меня тут есть кое-какое оборудование», — произнес он, — «которое мне прислал сам магистр ордена». Ученый вдруг задумался и помрачнел. «Он ведь погиб?» «Да», — ответил Курланд. «Точно, жаль. Но перед тем, как погибнуть, успел предоставить мне оборудование. Я его об этом попросил. Особое оборудование. Я о нем просил. Улавливаете?» «Но при доставке все сильно повредили. Сплошное безумие. Сплошное!» «Мага с самого начала заподозрил», — сказал резня дневному свету, «что эти шумовые всплески представляют собой попытку связаться с нами, и ему захотелось расшифровать их. Поставленное оборудование должно было в этом помочь, но хромы успели добраться до ящиков первыми и нанесли существенный урон». «Попытка связи», — произнес дневной свет, — «речь о хромах?» «Да, я тоже так вначале решил», — заявил Лаврентий, внезапно подпрыгнув и начав растирать затекшие ноги. «Да, да, так и было, но только вначале. Мне даже подумалось, что мы недооценивали интеллектуальные способности хромов, ведь они научились путешествовать между мирами, что позволяет предположить серьезное... По темному форту и коридорам разрушенного гнезда вновь прокатился оглушительный и долгий рев, отвлекший внимание ученого. «Так что я говорил?» — спросил Магас, вновь принявшись растирать уши и покачивая головой. «Попытка связи», — кратко ответил дневной свет. И тут он отчетливо вспомнил то, что услышал на борту азимута. Шумы, поступавшие с Ардаманту, имели органическую природу и были усилены для трансляции. Это было нечто вроде голоса. «Вы полагаете, с нами пытаются связаться?» «Да, да, именно так я и решил. Такова была моя теория, и, кажется, она подтверждается. Вначале я подумал, что это хромы пытаются сдаться, предложить нам мир. Помнишь те мои слова, резня?» «Помню, Магас», — подтвердил Курланд. «Затем предположил, что они бросают нам вызов. Потом, что пытаются нас предупредить. Ну, знаете, предупредить в том смысле, что с ними лучше не связываться. Следующим моим умозаключением стало, что они хотят предупредить нас о чем-то еще». «О чем же?» — спросил дневной свет. «Ну...» — протянул Лаврентий. «Это уже не важно, поскольку я больше не думаю, что это их сигнал. Я ведь так не думаю, резня!» «Не думаете», — сказал Курланд. «Полагаю, это кто-то другой. Да, так я и считаю. Кто-то другой». Магас обвел десантников взглядом. «А что думаете вы?» «Я думаю, что вам следует несколько углубиться в подробности», — произнес дневной свет. «Кем этот другой может быть?» Лаврентий пожал плечами. «Кто-то, обладающий весьма продвинутыми технологиями», — сказал он. «Весьма продвинутыми. Возьмем, к примеру, гравитацию. Ему очень-очень много известно в этой области. Гравитационная инженерия, представьте только. Они что-то перемещают, а этот мир — просто пункт доставки». «И что же они перемещают?» «Нечто очень большое», — сказал Лаврентий. «Луну?» — спросил дневной свет. И резня бросил на него быстрый взгляд. «Может, и Луну. Да, это возможно», — согласился Магас. «Ты ведь видел отражение в озере, верно?» «Видел», — подтвердил дневной свет. «Но что бы это ни было, оно пока еще в пути. Если это Луна или планетоид...» «Что же, храни нас всех трон. Мы в данном случае просто вне игры. Понимаете, мы научились терраформированию и даже можем перемещать небольшие планетоиды в пределах системы. Но передвигать столь огромные объекты на межзвездные расстояния, для этого надо обладать божественной силой. Ходят, конечно, кое-какие сплетни, легенды, мифы. В них говорится о древних, предшествующих нам расах, умевших делать нечто подобное. Да и эльдарам такое было по плечу на пике расцвета их цивилизации. Но они все растеряли. Такое больше никто не может повторить. Это слишком сложно». «Никто, кроме того, кому принадлежит этот голос», — поинтересовался дневной свет. «Да, возможно», — ответил Лаврентий. «И кому уже принадлежит этот голос?» Вновь раздался грохочущий, ревущий гул. Магас зачесал уши так, словно у него были вши, а на лице его появилась гримаса боли. «В этом-то и проблема, верно? Знать бы, кто это! Надо как-то перевести слова и понять, что нам пытаются сказать. Возможно, они хотят представиться. Может быть, это предложение контакта? Этакое «здравствуйте». Я уже 6 недель бьюсь над этой задачей. Он повел рукой, показывая на импровизированный комплекс оборудования. 6 недель, которые вряд ли можно назвать приятными. Я просто скован по рукам и ногам. Особенно сейчас недостает синтаксических кагитаторов и мониторов вокализации. Я проделал серьезную, очень серьезную работу. Но трон святой, чего бы я сейчас только не отдал за нормального инженерного или вок-сервитора, или за аугментический приемник, имплантаты, мозговые имплантаты. Себе-то я их никогда не вставлял. Если это сигнал связи, поинтересовался дневной свет, он несет угрожающее послание. Лаврентий кивнул и затряс головой, когда вновь раздался рев. Да, определенно, определенно, но все равно не мешало бы выяснить, что именно нам хотят сказать. Стало быть, вы подтверждаете, что тот, кто отправил сигнал, питает к нам враждебность? Мне незачем подтверждать, воскликнул Лаврентий. Взгляните на крыс. Крыс? Переспросил дневной свет. Нет, не на крыс в прямом смысле, на хромов. Вот я о ком, о хромах. Они похожи на крыс. Наблюдая за привычками и поведением животных, можно многое узнать. Крысы. Резня, помнишь, когда я впервые назвал их крысами? Помнишь? Помню, Магас, кивнул Курланд. В первый раз я произнес это в шутку, продолжал Лаврентий. Сказал, что их поведение напоминает мне повадки крыс. Знаете, таких внезапно взбесившихся крыс, вторгнувшихся на новые для себя территории, с чрезмерной и характерной для их вида агрессивностью. Это может быть очень страшно и очень опасно. И они никогда не представляли опасности. Годами жили под досками пола и в стенах, и никого не трогали. И вот в одночасье они становятся угрозой, изменяются. «Почему?» — спросил дневной свет. «Потому что им самим угрожают. Некий более серьезный, естественный враг. Кто-то, кого они боятся. Да. Боятся настолько, что готовы атаковать тех, кого прежде не трогали. В нашем случае Империум и космических десантников. Боже, хромы ведь просто животные. Обычные паразиты. Крысы. Понимаете, крысы. Мы столкнулись с ними лишь по той причине, что они бегут в наше пространство от чего-то, с чем вовсе не мечтают находиться рядом. И они панически бегут, пытаясь спасти свои жизни. И в отчаянии готовы бросить вызов даже нам. Ученый обвел взглядом собеседников. Это ведь многое объясняет, верно? Спросил явно довольный собой Магас.